Да, я слушаю вас. Это Михаил, это Михаил Константинович, да? Вы куда звоните, милейший? Ну что у нас говорит? Не звоните сюда, ни по пьянке, ни тем более на трезвую голову. А кто говорит, простите? Да, я слышу вас. Алло. Алло. А кто вы, простите? Что надо? Вы слушаете вообще или нет? Что надо, говорите. Начальнику второго отделения, 314 кабинет. Во сколько? Ты что, не похмелился, что ли? Похмелись сейчас, пойди пивка попей. Прошу прощения, беру ручку. Пойди пивка попей. Да, я слушаю. Назовите свою фамилию. А не пойти ли вам нахуй, голубчик? Я сторож военкомата, а вы кто? Пошел нахуй. Вместе с военкоматом. О, господи, ну что ж тебе... Да, я слушаю. Вы что, издеваетесь, что ли? Сюда не звонить. Пранком сюда звонить не стоит. Вы представьтесь нормально, кто вы. Пошел нахуй, ты еще будешь мне тут названивать, блядь, мразь всякая. Да, я слушаю. Еще раз повторяю, я оперативный дежурный военного комиссариата Самарской области. Идите нахуй, медленно и спокойно, сюда больше не звони. Фамилию свою скажите и должность. Пошел нахуй, пидорас. Вы представьтесь нормально. Пранки ебаные, чтоб у вас хуй, блядь, на пятки вырос. Как ссать, так галоши снимать, пидорасы.